Глава пятая. Мамаша Кэмпбелл. В это утро Райли Аллен позволил себе проснуться позже обычного. Он открыл глаза, но продолжал еще некоторое время лежать и только переместил руки с груди за голову. Так легче думалось. Он посмотрел на часы. Они показывали ровно 8. Часы были напоминанием не только о времени, на далеких друзьях, которые подарили их Райли перед отъездом из Гонолулу. Он очень дорожил ими, боясь случайно повредить или где-нибудь оставить. Райли знал за собой эту слабость, привязанность ко всяким мелким вещам, будь то курительная трубка, табакерка или серебряный перстень с крупной жемчужиной. Каждая вещица имела свою историю. Перстень, например, подарил вождь индейского племени, о котором Райли написал статью. Им двигало отнюдь не собирательство. Эти предметы не были сувенирами, но были частью оставленного мира и продолжали служить так же верно, становясь со временем еще дороже. Вот и сейчас Райли открыл табакерку и привычным движением, почти не глядя, стал набивать трубку. Он уже встал и припускал в открытое окно душистые облачка дыма, глядя, как медленно они поднимаются и тают. Это было двойное наслаждение. Сначала вдохнуть пахнущий медом дымок, а затем полной грудью и свежий морской воздух. Море плескало совсем рядом. Его голос, сплетавшийся с криками чаек, был спокойным и мирным. Райли взялся со стола и перечитал записку, которую ему передали накануне вечером. «Уважаемый мистер Аллен, мне не удалось вас застать, а дело у меня неотложное. Завтра, воскресенье, знаю, для деловых встреч это не самый лучший день, все же я буду вас ждать в 9 утра у входа в офис Красного Креста. Ханна Брейн Кэмпбелл». Интересно, кто эта женщина, подписавшаяся своим полным именем? И какое у нее срочное дело ко мне, подумал Райли. После того, как Рудольф Тойслер решил вернуться в Японию и передал ему свои полномочия, Райли привык ко всяким обращениям. О чем только не просит. Устроить жилье, поместить в госпиталь, одолжить денег и, конечно, продукты и лекарства. Но чаще всего просят устроить на судно, покидающее Владивосток. Наверное, для этого ищет с ним встречи и Ханна Кэмпбелл. Он отправился к офису Красного Креста чуть раньше назначенного времени, но его уже ждали. Незнакомка была высокого роста, белокурая, лет 30, спокойное лицо, чуть тронуто улыбкой. «Настоящая леди!» — был приятно удивлен Райли, невольно отметив благородство и одновременно простоту женщины. «Доброе утро, миссис Кэмпбелл! Извините, что заставил вас ждать!» — сказал он, поклонившись. «Ну что вы, мистер Аллен, до 9 еще целых 2 минуты. Это я опередила события. Спасибо, что при вашей занятости уделили мне время для встречи. Напротив, как раз сегодня я свободнее обычного. Не зайти ли нам в офис? Думаю, что там будет удобнее поговорить за чашечкой кофе. Если согласитесь, я предпочла бы прогулку по берегу. Какое сегодня чудесное утро!» И она показала в сторону моря, где на волнах качалось несколько лодок с иероглифами на светлых парусах. Они спустились к полосе прибоя. «Как бы рано я ни проснулся, — сказал Райли, — всегда вижу в окно эти лодки. Нет, кажется, в мире народа трудолюбивее китайцев, будь то крестьянин или рыбак. Мы еще спим, они уже выгружают на пир свой улов. В таком случае я и мой муж Чарльз тоже китайцы». Заметив на лице Аллена удивление, Ханна Кэмпбелл улыбнулась. «Конечно же, мы англосаксы, но трудимся ничуть не меньше. Однако улов наш, увы, невелик. У вас есть судно? Нет, это я в переносном смысле». И миссис Кэмпбелл рассказала свою историю. Они с мужем жили на восточном побережье Америки, в штате Нью-Джерси. Чарльз и Ханна владели небольшой птицеводческой фермой. Дела шли неважно. Да и работа, по правде говоря, однообразная. Они были молоды и жаждали приключений. В их книжном шкафу стояли все тома Джека Лондона. Реальная жизнь Кэмпбелла была скучной и пресной, а настоящая, увлекательная и романтическая была в этих книгах. Вот почему молодые супруги решили отправиться на Аляску. Их не пугали морозы и опасности. Там все испытания окупятся захватывающими приключениями и золотым песком. Увы, Аляска оказалась к ним немилостивой. Чарльз и Ханна вернулись в Нью-Джерси ни с чем, но мысль об удачном бизнесе не оставляла их. Неожиданно Ханне на глаза попалась газетная статья. В ней рассказывалось о Сибири, о необыкновенном озере Байкал, недалеко от которого находятся богатые, почти неосвоенные залежи золота. Молодые американцы раздумывали недолго. Они сняли из банковского счета оставшиеся сбережения и вместе с маленькими детьми, сыном и дочерью, пересекли на судне Атлантический океан, чтобы высадиться в Швеции. Им везло, они без особых проблем попали в Финляндию, перешли границу с Россией, а затем долгий путь по Транссибирской магистрали к намеченной цели путешествия. Работа и быт в Сибири, ведь с ними были дети, оказались еще суровее, чем на Аляске. Но на этот раз им повезло, газетная публикация не обманула. Русская таежная глушь действительно была сказочно богатой, теперь они вернутся домой не с пустыми руками. Но революция в России свела на нет все труды. Добытый с таким трудом золотой песок был конфискован представителями новой власти. Все было потеряно. Многие герои Джека Лондона оставались в проигрыше. «Мы пополнили этот список», — спокойно закончила Ханна Кэмпбелл свой рассказ. Будто речь шла не о ней самой, а совсем о других людях. Она подняла увесистый, плоский, обкатанный волнами камень и сильным, почти мужским движением запустила его далеко в море. Райли проследил за траекторией полета камня и сказал, «Теперь я верю, что вы добывали на Аляске и в Сибири золото. Вы думаете, легко долбить киркой мерзлую землю? Вы и это делали? Многое приходилось делать. Охотиться в лесу, штопать детям одежду, вести бухгалтерию и перемывать десятки тонн золотоносной породы. Давно вы в Владивостоке? Уже несколько дней. Мы очень рады, что обнаружили здесь американскую колонию. И я рад, что познакомился с такой необыкновенной женщиной. Но вы, миссис Кэмпбелл, пришли ко мне с каким-то предложением, не так ли?» Она ответила не сразу. «Видите ли, мы с мужем думаем, как быть дальше, чем заняться теперь. Денег осталось совсем мало, нечего и думать о возвращении домой с таким капиталом. 2 дня тому назад нам предложили работу на Филиппинах, хороший контракт, но как дети перенесут влажный тропический климат? Чарльзу пришла мысль, а не обратиться ли вам в Красный Крест? Вдруг вам понадобится 2 соотечественника, оказавшиеся не у дел?» «Еще как пригодятся!» — воскликнул Райли. «Вы представить себе не можете, миссис Кэмпбелл, как появились кстати. Мы очень нуждаемся в такой женщине, как вы». «В самом деле, более чем правда. В эти минуты где-то на границе Сибири и Китая находится поезд. А в нем 300 детей. Это дети Красного Креста. Это наши дети. Мы должны их встретить, разместить, накормить. Представляете, сколько впереди работы?»